Глава шестая. Шейн. Устало откидываюсь в кресле и отбрасываю карандаш, которым делал пометки в неутешительном отчете из лаборатории. Наблюдаю, как он катится по столу, но замирает в считанных миллиметрах от края, зацепившись одним концом за раскрытый ноутбук. Делаю долгий выдох и перевожу взгляд обратно на бумаги. Результат нам нужен как можно быстрее, но ученые ничего не смогут сделать, пока специальная группа не выполнит задание. А это случится еще не скоро, так как тренировки начались только сегодня. Поднимаюсь из кресла. Наклоняю голову сначала влево, затем вправо, чтобы размять затекшие мышцы шеи. Подхожу к панорамному окну и смотрю на открывающуюся глазам картину. Вид вполне обыденный, как-никак всего второй этаж. Мой кабинет находится по соседству с отцовским, поэтому если мы хотим посмотреть в окно, то видим практически одно и то же – школу и детский сад-интернат, в котором дети вместе с родителями проживают круглый год. Родители ходят на работу, а дети остаются под присмотром охраны и воспитателей. Смотрю, как пара охранников завершает обход здания и заходит внутрь. Перевожу взгляд на часы. Почти 11 вечера, как раз вовремя. Детей всегда охраняют тщательнее всего. Но дело не только в том, что за ними будущее. Нет. Все гораздо сложнее. Хотя дикие уже несколько лет не пытались прорваться за пределы стен на территорию города, детей охраняют не только ради их блага, но и ради блага остальных жителей. По всей стране работают ученые, которым не страшен никакой конец света, потому что, что бы ни произошло, всегда найдется человек, который захочет выяснить причины и разобраться с ними. Так случилось и на этот раз. Когда мир изменился, нашлись люди, которые обосновались в лабораториях защищенных городов и проводили там свои опыты и эксперименты. То, что они выяснили, повергло всех в шок. Оказалось, что ген дикости есть абсолютно у каждого человека. Просто у кого-то он сработал в критический момент, а у кого-то нет. Почему? На этот вопрос до сих пор не нашли ответа. Но те же люди в лабораториях выяснили, что если ген не сработал тогда, то вряд ли он сработает хоть когда-нибудь. С детьми все по-другому. Да, проклятый ген есть и у них, но они должны достигнуть определенного возраста, чтобы он сработал. Никто этого не знал. Ведь после падения мира детей рожали мало, а после того, как узнали, то рожают только самые смелые. Я был случайным свидетелем, когда это произошло впервые. Один из старших детей вдруг замер посреди площадки, а затем внезапно набросился на сверстников. Поднялась страшная паника. И прежде чем один из охранников осмелился устранить ребенка, тот убил четверых и покалечил еще двоих. Поэтому с тех пор дети находятся в изоляции от других мирных жителей. С того случая прошло уже около 3 лет. Подобное происшествие случилось еще 2 раза. Но проблему удавалось решить оперативно. И теперь ученые почти выявили формулу, как усыпить этот злополучный ген, чтобы остальные могли не бояться детей. Но нужен последний компонент. А чтобы его получить, необходима специальная группа людей, которым нечего терять. Мы нашли таких людей. Но чтобы сделать из них сплоченный отряд, понадобится время. А у нас его почти нет. Надо обсудить это с мисс Саммерс. Мысли плавно перетекают к девушке. Скай. Она будет в ярости, когда узнает. Хотя особого выбора у нее нет, но все равно нужно будет обсудить с ней все как можно скорее, чтобы позже не возникло проблем. Возвращаюсь к столу, собираю бумаги в папку, чтобы передать отцу на изучение. Он давно уже уехал. Сначала в поля, на встречу с фермерами, а потом к себе домой. Оставлю документы у него на столе. Утром посмотрит. А мне, прежде чем отправиться домой, надо побывать еще в одном месте. Меня отвлекает тихий стук в дверь. Я думал, что один в здании. Дверь тихонько приоткрывается. Оливия смотрит на меня своими огромными карими глазами и хлопает ресницами. «Шейн!» – начинает она. Но я смотрю на нее суровым взглядом, и девушка осекается. Сколько раз я говорил ей, что не потерплю никаких фамильярностей на работе. Здесь я для нее мистер Уэст. Но нет, она постоянно забывает об этом, что вызывает во мне волну раздражения. Меня выводит из себя постоянная надобность повторять ей, что по имени она может называть меня только в моей постели. Кажется, эта девушка уже мысленно приписала себе мою фамилию, из чего-то решила, что мы всегда будем вместе. Я вижу это по ее взглядам, жестам, словам. Конечно, ни одна женщина не откажется выйти замуж за будущего главу одного из 12 выживших городов. Но ничего подобного я Оливии не обещал. Просто секс и ничего более. Она сама на это согласилась. Придется прервать эту связь. А жаль, я уже начал привыкать, что эта безотказная девушка всегда рядом. Было удобно, но пришло время это изменить. «Почему ты все еще здесь?» «Ваш отец давно уехал? Я думала, что вы тоже освободитесь пораньше, и мы...» Она с призывной улыбкой смотрит мне в глаза, но меня перестало это волновать буквально минуту назад. «Нет, у меня есть еще дела на сегодня. Иди домой». Девушка разочарованно смотрит на меня, но кивает. И я решаю, что тянуть незачем. «Оливия!» «Что?» «Мне больше не понадобятся твои особые услуги. Мы прекращаем это прямо сейчас». «Но почему?» Девушка выглядит искренне расстроенной. Я просто пожимаю плечами. Не вижу необходимости отвечать на этот вопрос. Повторюсь, я ничего ей не обещал. «У тебя что, появилась другая?» Она с вызовом смотрит мне в глаза. «Женщины. И почему с ними так сложно? Обязательно нужно что-то выяснять и знать все подробности. Почему нельзя понять все с первого раза?» «Оливия, я все сказал. Иди домой. Увидимся утром». Прохожу мимо девушки, жду, когда она выйдет в коридор, запираю дверь и направляюсь в кабинет отца. Кладу папку с отчетами из лаборатории ему на стол и иду на выход. Краем глаза замечаю, что девушка до сих пор в ступоре стоит возле двери моего кабинета. Я только вздыхаю и начинаю неспешно спускаться по лестнице. Надеюсь, Оливия включит мозги и не станет закатывать сцен и истерик. Выхожу на улицу и вдыхаю полной грудью. Уже довольно прохладно. Иду к парковке, сажусь в свою машину и выезжаю на пустую дорогу. Путь занимает всего 7 минут, и вот я уже паркуюсь возле казармы. Захожу в здание. Здесь очень тихо. Это и понятно. Отбой был полчаса назад. Подхожу к дежурному, который удивленно смотрит на меня. «Добрый вечер. Мне нужно переговорить с мисс Скай Саммерс. Подскажите, пожалуйста, номер ее комнаты». Парень внимательно просматривает записи в журнале, затем поднимает на меня глаза и говорит. «Комната 311». «Благодарю». Он кивает, а я направляюсь к лестнице, а по ней на третий этаж. Останавливаюсь возле комнаты Скай. Под дверью видна полоска света, значит, девушка еще не спит. Тучу один раз, через минуту еще два, но за дверью тишина. Скорее всего, ее нет в комнате, но далеко она уйти не могла. Скорее всего, ушла в душ. Чтобы проверить эту теорию, мне не остается ничего иного, как спуститься обратно на первый этаж. Уверенным шагом иду в сторону душевых, а внутри так и бьется мысль. Зачем я это делаю? Ведь мог же подождать возле двери. Или вообще поговорить с ней завтра. Но я двигаюсь вперед. Когда до женской душевой остается шагов 10, открывается дверь, и оттуда появляются две девушки, которые так увлечены разговором, что не сразу замечают меня. «А ты видел эти жуткие шрамы?» «Бррррр», — говорит одна. «Я бы с таким телом вообще не раздевалась прилюдно», — отвечает вторая. Но тут они обращают внимание на то, что не одни в коридоре. Сконфуженно отводят глаза и, хихикая, удаляются. Я тем временем тяну на себя ручку двери и вхожу. Не думал, что здесь будет хоть кто-то. Но тихий шум воды свидетельствует об обратном. Двигаюсь вдоль кабинок на звук. Но уже через мгновение воду выключают. Я прохожу еще несколько шагов и вижу Скай. Она стоит в самой крайней кабинке ко мне спиной и отжимает длинные темные волосы, с которых на пол стекает вода. Останавливаюсь возле кабинки напротив и окидываю взглядом фигуру девушки. Вид сзади что надо. Скай разворачивается ко мне лицом и тянется за полотенцем, но тут замечает меня и на секунду застывает. Рассматриваю ее тело, замечая каждую мелочь, но не заостряю внимания на ее шрамах, хотя они довольно большие. Но, судя по виду, им уже несколько лет. Вряд ли девушке будет приятно, если я начну внимательно разглядывать эти отметины, не говоря уж о том, что я вломился сюда без приглашения и пялюсь на ее обнаженное тело. Поднимаю взгляд к лицу девушки и встречаюсь с ней глазами. На лице у нее застыло нечитаемое выражение. Но она не предпринимает попыток закричать или прикрыться. Рука так и тянется к полотенцу, а когда касается его, девушка отмирает. «Шейн, что ты здесь делаешь? Насколько я знаю, это женский душ». Она невозмутимо несколько раз промокает волосы, а только потом оборачивает вокруг себя полотенце. «Я только освободился. Должен был узнать об успехах твоей группы». «До утра это не могло подождать?» Девушка собирает в косметичку кучу бутылочек с шампунями и бог знает с чем еще. «Нет. Некоторые обстоятельства изменились». «Какие еще обстоятельства?» Она направляется на выход, и мне не остается ничего иного, как последовать за ней. «Сначала расскажи про свой отряд», – настаиваю я. «Да нечего рассказывать. Мы вместе всего день. Они еще не доверяют мне, а я, честно говоря, не доверяю им. Мы занимались в секторе холодного оружия, в секторе по стрельбе и самообороне. А вечером все вместе отправились на пробежку. Завтрашний и все последующие дни будем с этого начинать. Пока особых успехов я у них не вижу. Это и не удивительно в первый день. Лучше всех справляется Ким, которая уже прошла военную подготовку. Нас ждут месяцы кропотливой работы. Мы с мастером Редом выпускали отряд новобранцев из-под своего крыла спустя 4 месяца интенсивных тренировок. Здесь могут понадобиться все 6. Мне жаль разочаровывать ее, но я должен». «У тебя нет 6 месяцев. Вы должны отправиться на задание как можно скорее». Мы уже дошли до ее комнаты. Она как раз открыла дверь и жестом пригласила меня внутрь, но замерла на пороге и с недоверием смотрит мне в глаза. «И сколько же времени есть в моем распоряжении?» Я мягко подталкиваю ее в комнату, захожу сам и закрываю за собой дверь. Смотрю, как девушка кладет косметичку на комод, поворачивается ко мне и скрещивает руки на груди. Тяжело вздыхаю. «Не больше месяца», — напрямую говорю ей. Она шокированно смотрит на меня, а затем расплывается в улыбке и качает головой. «Это не смешная шутка, Шейн. Вообще я не терплю, когда кто-то кроме отца зовет меня по имени. Но оговаривать девушку не собираюсь. Нам придется тесно работать вместе». «Это не шутка, Скай», – спокойно говорю ей. «Еще раз повторяю, изменились некоторые обстоятельства, поэтому время подготовки сократилось. Но ты не волнуйся. Я теперь буду не просто контролировать твою работу, а начну выполнять ее вместе с тобой. Чем смогу, помогу на тренировках». «Я не понимаю, почему это срочное задание должна выполнить именно моя группа. У вас полно полностью подготовленных отрядов. Почему бы не отправить на задание кого-то из них?» «Я пока не могу раскрыть эту информацию. Но подумай сама, ведь не зря мы подобрали в отряд именно этих людей». Многозначительно замолкаю, и девушка кивает. По ней видно, что она обдумывала все сложившиеся обстоятельства. «Что это за задание такое секретное, я так понимаю, ты мне тоже не расскажешь?» «Еще не время. Но скоро ты все узнаешь». «А отказаться можно будет?» Несколько мгновений смотрит на меня, но все понимает по моему взгляду. «Так и знала. Что мне сказать моим людям?» «Я сам сделаю объявление завтра утром. Могу сказать лишь только то, что у вас будет не одно задание. После того, как мы проведем ускоренный курс тренировок, вы отправитесь на дополнительное легкое задание, которое поможет понять, как вы сработаетесь в полевых условиях. И только после выполнения первой части можно будет приступать к выполнению второй». «Не надо говорить со мной загадками, Шейн. Я поняла, пока ни мне, ни моим людям ничего знать не положено. А теперь ты не мог бы оставить меня одну. Мне надо привести себя в порядок. Подумать, как провести без потерь ускоренный курс тренировок, да еще и вставать завтра рано. А у нас сбор в 6 на пробежку. Ты с нами?» «Да, я с вами. Увидимся утром». «Пока». Я выхожу сначала из комнаты девушки, затем спускаюсь по лестнице, прохожу через фойе и оказываюсь на улице. Сажусь в машину и еду к своему дому. С завтрашнего дня у меня заново начинается армейская жизнь. А еще никто не отменял мои рабочие обязанности заместителя главы города. Но я нисколько не расстроен. Я в предвкушении.